Ник Лумрос. Айрилия. Охотница. Глава 1. Стычка. Приглушенные шаги прервали раздумья Зеторалии. Она слегка подалась всем телом вперед и вгляделась. С верхних ветвей большого дуба местность в округе просматривалась довольно хорошо, и поэтому Зита сразу же обнаружила нарушителей. Вглубь леса продвигался отряд хорошо вооруженных людей. Зеторалия была не просто обычной эльфийкой, она являлась командиром одного из отрядов Стражей Границы. Ее отряд составляли 4 эльфов, не считая самой Зиты. И их главной задачей было защищать границы эльфийского леса от чужаков, а если точнее, от людей. Эльфийка еще немного понаблюдала за нарушителями, а потом сверкнула своими слегка желтоватыми глазами, приложила руки к губам и издала непродолжительное чириканье редко встречающейся здесь птицы, красноперого змеияда. После этого Зита оставила свой пост на верхушке дерева и бесшумно направилась по ветвям к своему отряду. От того, что она передвигалась очень быстро, ее длинные распущенные волосы волнами развивались на ветру, время от времени мягко ударяя по спине своей обладательницы. Они были необычного пестрого цвета, похожего на раскраску ястреба, цвет изменялся от светло-пепельного до черного. Обычно она всегда заплетала их в косу, чтобы не мешались в случае чего, но сегодня почему-то не стало. Люди уже давненько не пересекали границу, и поэтому Зита думала, что и сегодня ее дежурство пройдет как обычно, без происшествий. Не прошло и полминуты, как она добралась до места. Трое эльфов из ее отряда уже заняли выгодные позиции и приготовили луки. Четвертая, эльфийка по имени Ранара, устанавливала на земле ловушки для непрошенных гостей. Зита не спеша достала из-за спины свой лук. Это был лук ее отца, погибшего на войне с человеческой расой. И это единственное, что осталось в память о нем. Зеторалия глубоко вздохнула и плавно положила стрелу на тетиву. Ее взгляд был подобен взгляду хищника, спокойный, холодный, устрашающий. Отряд людей уже подошел на расстояние выстрела и все продолжал двигаться дальше. Эльфийка подпустила их еще немного ближе и, натянув тетиву, уверенно выстрелила. Стрела просвистела точно перед носом вражеского командира и воткнулась в дерево. «Предупреждение, командир!» – послышалось от одного из солдат. «Ха, я в курсе!» Обернулся тот и усмехнулся. «Сомкнуть ряды, щиты вверх, идем дальше!» Солдаты мгновенно выполнили приказ. Зиту это нисколько не удивило. Она подняла руку вверх и стала выжидать. Эльфийка видела в этих людях страх. Оно и понятно, всегда страшишься того, чего не видишь. Но сейчас ей было не до их страха. Раз они решили, что смогут тут пройти... Что ж, посмотрим. Зеторалия резко опустила руку, и стрелы с разных сторон мгновенно устремились в полет. Даже щиты не могли спасти несчастных людей. Эльфы видели все прорехи в их, казалось бы, плотной обороне. А эльфы редко когда промахиваются. Очень редко. Стражники попятились назад, как вдруг четверо из них взмыли в воздух вверх ногами. Это сработали ловушки Ранары. А потом они так и остались беспомощно барахтаться, привязанные веревками к сучьям деревьев. 9. Всего 9 тихих выстрелов, и вражеский отряд перестал существовать. Зеторалия плавно и грациозно спустилась по ветвям на землю и оглядела подвешенных еще живых людей. «Что, эльфка, струсила в честном поединке, да?» – закричал один из них. «Не шуми», – тихо ответила та. «Да струсила, конечно! Все вы, эльфы, трусы!» «Я же попросила». Зита вытащила из колчана стрелу и, даже не целясь, выстрелила точно в открытую шею крикуна. Теперь он затих уже наверняка. «Что будем делать с остальными?» К ней подошел один из эльфийских лучников. «Мы стражи природы, Дераэль. Стражи границы, а не обычные убийцы». Дераэль, понимающе кивнул и отошел в сторону, скрывшись в листве. Зеторалия быстрым движением выпустила в воздух 3 стрелы, которые перерубили веревки, подвешивающие стражников. А после этого оглядела людей еще раз и спокойным шагом направилась вглубь леса, растворившись среди деревьев.